20. Официальное извещение Гонкуровской академии о присуждении премии. 15 декабря 1916 года. Наш дорогой коллега, мы рады сообщить вам, что Гонкуровская академия присудила вашему роману «Огонь» премию в размере 5000 франков. Примите, дорогой коллега, уверение в наших наилучших чувствах. Подписи Ж. Рани Старший, Гюстав Жефруа, Э. Бурш, Люсьен де Каф, Леона Ник, Л. Неразборчиво. Я всецело в вашем распоряжении, мой дорогой коллега, чтобы сопроводить вас к нотариусу в удобный для вас день. Люсьен де Каф, 46, Ул де ла Санте.